Глава 36. Стою у плиты, замешиваю тесто для яблочного пирога, который любит Айджан. Руки сами знают, что делать, а голова пуста и тяжела. Несмотря на настаивание поварихи сделать все самой, я не стала ее слушать, потому что хочу хоть как-то себя отвлечь, лишь бы не думать, лишь бы не слышать тиканье часов в гробовой тишине этого огромного дома. От мужчин ни слуху, ни духу. Но я все время чего-то жду, потому что слова Джана о том, чтобы я ничему не верила, не выходят из головы. Он, разумеется, сказал это не просто так, поэтому удара не избежать. Мой телефон подает признаки жизни. Вздрагиваю, чуть не роняя миску. Быстрее беру мобильный, надеясь, что это Джан. Однако на экране мама. Делаю глубокий вдох, вытираю руки о фартук и включаю режим дочки. Голос должен быть легким, улыбка слышной. «Привет, мам!» «Диана, здравствуй, доченька, как вы? Не звонишь, не интересуешься, как моя внучка?» Мое сердце на секунду замирает, подступая к горлу. «Где Айджан? Она там, за окном, в безопасности». Но сказать это маме значит признать, что безопасность здесь — условность, что за высоким забором скрывается не покой, а осада. Знала бы она, что я не звоню лишь потому, что не хочу видеть подозрительные взгляды и слышать вопросы. Я боюсь, что Айджан скажет что-то не то. «Да все прекрасно. Айджан на улице во дворе играет», — говорю я. Голос звучит на удивление ровно, даже беззаботно. Мама вздыхает. В этом вздохе отчетливо чувствуется облегчение. Она слышит только то, что хочет услышать, что у ее дочки все прекрасно. Она думает, что я отхожу, что боль развода и все эти передряги остаются позади. Если бы она знала, что я не отошла, а просто ушла вглубь себя, как черепаха в панцирь, чтобы переждать бурю. Ну, слава богу. А знаешь, у меня есть хорошие новости, — продолжает она радостным тоном. Кажется, Дима с Кристиной наладили отношения, часто видятся. Может, у них все получится, как раньше? Вот оно, крошечное пятно света в моем затворническом мире. «Правда?» — искренне улыбаюсь я. «Это же замечательно, мам! Передай ему, что я очень за них рада!» Мы еще несколько минут говорим о пустяках, о погоде, о новых рецептах мамы, и я чувствую, как маскировка начинает давить на виски. Прощаемся. Я еще какое-то время стою, опершись о столешницу, приходя в себя после этого спектакля. «Пирог в духовке». Дом наполняется уютным, обманчивым ароматом домашнего счастья. Прошу Ирину накрыть на стол, а сама, скинув фартук, выхожу во двор. Солнце уже клонится к закату, заливая двор теплым золотым светом. Иду по траве к детской площадке. Они на качелях. Регина стоит за спиной у Айджан и не сильно аккуратно раскачивает ее. На лице Регины не улыбка, а какое-то сосредоточенное выражение. Она смотрит на взлетающую и падающую косичку моей дочери. В ее глазах целая вселенная тоски. Айджан смеется, запрокидывает голову. Ветер треплет ее волосы. Регина останавливает качели, приседает перед ней, обнимает ее так крепко, будто хочет вобрать в себя. Целует в макушку, закрывая глаза. Мое сердце сжимается. Я снова примеряю на себя ее боль. Это физическое ощущение, будто громадный ледяной камень ложится мне на грудь. Я представляю, что это не моя бусинка смеется здесь, а ее Арина. Что это ее дочь вот тут, на этих самых качелях. А я стою на месте Регины, и внутри меня... зияющая кровавая рана, из которой по капле уходит жизнь. Эта мысль настолько ужасна, что у меня перехватывает дыхание. Боже мой, почему я каждый раз это представляю? Почему ставлю себя на место Регины? Зачем? Господи, умоляю, пусть Аришу, наконец, привезут сюда, пусть все закончится. Я не могу смотреть на эту женщину, не могу видеть, как она волком воет по ночам, как плачет в подушку, рвет себе волосы. Это ужасно. Они идут к песочнице, Регина держит Айджан за руку. Она что-то тихо ей говорит, и Айджан кивает, серьезно глядя на нее своими большими глазами. Смотрю на них и улыбаюсь, но это горькая, соленая от сдержанных слез улыбка. Я делаю это для Регины. Я привела ее сюда, под солнце, к смеху ребенка, в тщетной надежде, что это хоть на минуту заглушит адский гул тревоги в ее душе. Я даю ей моего ребенка, как дают обезболивающее смертельно раненому, зная, что это не спасет, но хотя бы притупит боль на мгновение. В этом ее объятии, в этом поцелуе попытка утолить невыносимую жажду материнства у высохшего колодца. И я понимаю это каждой клеткой своего существа. Потому что я тоже мать, и ее кошмар — это мой самый страшный сон, ставший для нее явью. И пока я могу, я буду стоять здесь и молча отдавать ей кусочек своего солнца, чтобы ее ночь не была такой абсолютно черной. Вскоре мы заходим в дом. За столом пахнет яблочным пирогом и жареным мясом, что приготовила Ирина. Ужинаем почти молча. Я стараюсь есть, делаю вид, что все как обычно, но ком в горле мешает проглатывать еду. Регина просто ковыряется в своей полупустой тарелке. Только Айджан беззаботно болтает ножками и рассказывает, как здорово качалась на качелях. Поужинав, мы рисуем с малышкой, а ближе к 9 поднимаемся наверх. Теплая ванна для дочери, мягкая пенка, ее смех звонкий, как колокольчик. Я мою ее маленькое тело, целую в пухлые щеки. Разговариваем, смеемся. Это действует как успокоительное. Наконец, закутав ее в полотенце, сушу, а потом заплетаю ей волосы. Закончив совсем, несу ее в кровать. Укладываю, натягиваю одеяло до самого подбородка. Она устраивается поудобнее. Ее глаза уже слипаются, но она, глядя на меня с серьезным видом, хмурит брови. «Мама, а почему тетя Регина всегда плачет, когда обнимает и целует меня?» Вопрос повисает в воздухе. Что я могу ответить? Как объяснить ей, что у Регины отняли дочь, которой она дышала? Вместо ответа я просто нежно глажу Айджан по волосам, чувствуя под ладонью шелковистую мягкость. Провожу пальцами по лбу, по вискам. Дочь вздыхает, ее ресницы трепещут и замирают. А дыхание скоро становится ровным и глубоким. Она уснула. Сижу с ней еще несколько минут, слушая этот умиротворяющий звук. Потом на цыпочках выхожу и спускаюсь вниз. Гостиная освещена лишь голубоватым мерцанием телевизора. Регина сидит в кресле, поджав ноги и уставившись в экран. Но видно, что она не смотрит. Ее мысли далеко отсюда. Я застываю на последней ступеньке, услышав речь телеведущей. «Состоялась сегодня свадьба известного бизнесмена Джана Демира». Внутри все мгновенно холодеет. Абсолютно все. Кровь в жилах, воздух в легких, мысли в голове. Я не могу сделать ни шагу, не могу издать звук. Мир сужается до яркой картинки на экране. Он в идеально сидящем смокинге, и рядом с ним девушка в белоснежном свадебном платье. Этот ледяной шквал внутри вырывается наружу тихим надорванным всхлипом. Просто короткий выдох, в котором обвал всего мира. Регина, услышав, резко поворачивается. Ее глаза широко раскрыты. Она видит мое лицо, мой ступор, мою боль. Молниеносным движением она хватает пульт и глушит телевизор. Голубое свечение гаснет, погружая комнату в почти полную темноту. «Диана!» Ее голос — тихий, испуганный шепот в наступившей тишине. Но я не могу ответить. Я просто стою, вцепившись в перила. Это ли он имел в виду? Про это ли говорил, когда просил не верить ничему?